Самый крутой оргазм. Через несколько минут мы сменили позу. Я лег на бок, а Валера устроился за мной. Он приподнял мою ногу и вставил свой член. В этот момент я увидел, что на нас бросают взгляды наши соседи по кровати. В это время один из них стоял раком и вбирал в себя член. Тот, что был сзади, трахал друга, двигая быстро бедрами, и оба в этот момент смотрели на нас. Это даже смущало. Я тоже начал с интересом разглядывать их. Никогда не видел со стороны, как парни занимаются любовью. От вида этих ребят я внезапно почувствовал себя так странно, словно я и они одно целое. Как же было здорово! Я ощущал блаженство и, главное, спокойствие на душе и упивался получаемым чувством удовольствия. Мне просто хотелось вот так вот провести всю жизнь в удовольствии и неге. Мы с Валерой сменили еще несколько поз и наслаждались процессом как секса, так и лицезрения друг друга. Парни по очереди вставали раком и трахали друг друга. Меня заинтересовал этот момент. Я ведь никогда не думал, что в паре могут быть оба активных гея. Влад мне объяснил однажды, что он в нашей паре лидер, и только он имеет право трахать. Я принял эти правила безоговорочно. С Валерой вроде бы это даже не обсуждалось, но я бы даже не посмел оспаривать его право на лидерство в сексе. Парни продолжали время от времени меняться и по очереди вставляли друг в друга свои члены. Я стоял также на четвереньках напротив них и ощущал, как Валера трахает меня, а его рука нежно ласкает мой член и яички. Парень ласкал так, чтобы я не смог кончить. Он гладил член, не сжимая его. И я так завелся, что начал слегка тоже двигаться навстречу члену. Валера сразу же понял намек. Его долго упрашивать не пришлось. И через пару секунд моя задняя дырочка растянулась до предела, ощущая в себе толстый член на всю длину. Валера начал долбить на приличной скорости. Я вскрикнул сильнее обычного, но после истома охватила меня, и я ощущал лишь желание небольшие экстазы. Когда парень всаживал в меня своего монстра, я чувствовал, как подхожу к финалу. Мы встретились глазами с одним из парней, который тоже стоял в такой же позе. И что-то промелькнуло между нами. «Давайте кончим одновременно все», — сказал он. «Все согласны?» «Да», — ответил я, тяжело дыша, «с недавних пор». «Давайте», — отозвался Валера. «Адам, ты готов?» В воздухе витала такая атмосфера, что это не считалось ничем плохим или непозволительным. Мы все были на одной волне и получали удовольствие от происходящего. Я внезапно почувствовал руку соседа у себя на члене. Он начал меня ласкать, и мои ощущения усилились вдвое. От этого я просто не смог сдержаться, и через несколько минут меня захлестнул такой мощный оргазм, что у меня потемнело в глазах. Я кончил так, как никогда не кончал. Валера тоже не мог долго сдерживаться и кончил. Парни рядом светились счастьем от удовольствия, а я пытался запомнить все, что ощутил в этот момент. Остатки спермы с члена Валеры я слезал. То же самое проделывал и один из парней. Он хитро посматривал на меня и с довольным видом вылизывал гениталии друга. Через несколько секунд все было кончено, и мы дружно улеглись на покрывало и просто молчали, а чуть позже мы вернулись в зал и допили остатки вина. Этот вечер был лучшим из лучших. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и наш отдых подошел к концу. Я с горечью думала о том, что этот день и этот вечер запомнятся мне особенно отчетливо. После наших посиделок с моими новыми друзьями мы уединились с Валерой и долго разговаривали. Он говорил, что хотел бы начать со мной серьезные отношения, что я все-таки решусь на разрыв отношений с текущим парнем, и мы с Валерой сможем быть вместе. Я рассказал ему о том, как я живу и что видел недавно, что у меня сложная ситуация и что я окончательно запутался. Валера слушал, не перебивая. «Знаешь, Адам, — сказал он наконец-то, — со мной у тебя таких проблем не будет. Меня не интересуют женщины, и я знаю цену отношениям. Я ценю то, что имею». Я видел, что парень говорит искренне. Мы сидели, скрестив пальцы, и мечтали о том, что мы никогда не расстанемся. Я почему-то уже был уверен, что смогу уйти от Влада. Даже не буду ждать, когда накоплю достаточно денег. Надо сделать это раньше. Я постараюсь решить проблему. Мне нужно будет снять комнату, сказал я уверенным тоном. Адам, я могу снять жилье, и мы переедем туда вместе. Я зарабатываю и могу тебя обеспечить. Зачем ждать? Я не хочу сидеть на твоей шее. Я сам зарабатываю. И у меня есть доход от сдачи жилья. Просто я? Тогда зачем тянуть? Поговори с ним прямо сегодня. Я не хочу делить тебя с другим мужчиной. Он крепко обнял меня, словно боясь потерять. И я внезапно понял, что не хочу вообще уходить от него. Странно. Вчера я был уверен, что не смогу расстаться с Владом и что Валера мне просто нравится. Но это не серьезное увлечение. Сейчас же что-то изменилось. Как могло так быстро измениться мое мнение? Я уже не могу понять, кто мне дороже. Влад готов расстаться с Ангелиной ради меня. Но перестанет ли он изменять? Вот в чем вопрос. Я все еще люблю его, и мне больно от того, что я должен его покинуть. Но я больше не могу ему верить. Валера же реален, и он здесь, рядом со мной. Он готов любить меня, и я почему-то уверен на все 100, что он не будет мне изменять, не будет врать и увиливать. Парень рассказывал мне, как мы можем жить вместе, как мы будем ездить кататься на лыжах, посещать музеи. И я, окрыленный этими мечтами, представлял в голове наше светлое будущее на многие годы вперед. В моей голове кружились мысли о наших сумасшедших актах любви, нашем общем доме, о друзьях и то, как мы вместе будем проводить время. В общем, влажные фантазии и мечты охватили меня. В итоге расстались мы почти под утро, и я отправился домой. Влада уже не было. Я включил телефон, от него было много пропущенных сообщений. Я не стал читать, а просто лег в постель и вырубился, а проснулся уже только ближе к обеду. В квартире была какая-то возня. Я вышел и обомлел. Наша уютная квартирка превратилась в поле битвы. Ангелина собирала вещи и укладывала их в чемоданы. Я молча прошел мимо и побрел на кухню. Она меня по-прежнему не замечала.